Глава 18. Не обращая внимания. На четвертый день я на парах была одна. Мари заболела, отравилась японской кухней, а Эйд был занят все той же подготовкой тематической выставки. Прозвенел звонок с последнего занятия, и я, собрав конспекты и книги, вышла из аудитории. Влившись в поток шумных студентов, я жестом попрощалась с теми, кого знала, и воткнула в уши наушники. Любимый трек поднял мне настроение на мини-уровень вверх. Я вышла из древнего сводчатого здания университета и подставила лицо еще теплому сентябрьскому солнышку. Как хорошо, что я сегодня без машины. Такой чудный день, чтобы прогуляться перед тем, как засесть за уроки. Я поежилась под греющими лучами. В здании было всегда прохладно, и под конец занятий я всегда порядком замерзала. Обходя студентов на моем пути, я вдруг почувствовала знакомое приятное волнение. Резко подняла голову и увидела красную машину Виктора Эскаланта, припаркованную прямо напротив входа в вуз, в 100 метрах от меня. Мое сердце застучало в несколько раз сильнее. Пришлось сделать пару вдохов и выдохов, чтобы хоть как-то уравновесить все мои вспыхнувшие чувства. Я увидела, как он вышел из машины и под почти нескрытым жадным взглядом студентов обошел ее вокруг. Виктор сунул руки в карманы, глядя в мою сторону. Стильный, в белых джинсах и белой легкой рубашке, свободно подчеркивающий его силуэт, красивый, эффектный до дрожи в коленках. Я сразу же пожалела, что не нарядилась сегодня. Он смотрел на меня серьезно, поверх Ray-Ban'ов коричневого цвета. Я подошла к Виктору, искоса заметив, что мы привлекаем всеобщее внимание. «Привет», — просто сказала я. Он снял очки. «Привет». Виктор выглядел напряженным и непривычно растерянным. «Ты делаешь мне имя», — усмехнулась я. Он недоуменно нахмурил брови. «Сначала фото на стадионе, теперь здесь. Скоро я буду знаменита». «Я так понимаю, это плохо?» «Для меня? Да». Он улыбнулся. «Можно я подвезу тебя домой?» С надеждой спросил Эскалант. «Нет, разумеется, разворачивайся и мотай отсюда». «Подвези», кусая губу, сказала я. Он выдохнул и галантно открыл передо мной дверь. «Ты не любишь публичность?» — спросил Виктор, усевшись за руль. «А кто из здравомыслящих ее любит? Личная жизнь должна быть личной, а не всем доступной». «Верно». Виктор завел мощный двигатель, и мы отъехали от университета. Я заметила, как нас провожало множество любопытных глаз, в том числе и Маркус Торра. Внимание парней к моей персоне тоже увеличилось. Многих интересует, что же во мне привлекло самого Виктора Эскаланта. Я сказала это просто, будто подумала вслух, но его взгляд стал резким, а руки сильнее сжались на руле. «Это не из-за меня. Ты очень красива. Друзьям можно ведь говорить подобное?» Я смутилась. Приятно слышать такое, тем более от такого парня, как он, если, конечно, он действительно так считает. Ох уж эти сомнения. Уже не важно. Ты сказал. Мне нравились его руки. Откинувшись на сиденье, я искоса наблюдала за ним с набухшими венами и длинными пальцами. Интересно, есть ли у него недостатки? Кроме как судьба плейбоя. Но разве для него это недостаток? «Как твои успехи на работе?» — спросила я. Но мы уже подъезжали к дому тетушки. «Выпьем кофе где-нибудь поблизости, заодно поговорим». Его голос звучал опять с нотками надежды. Мне было непривычно видеть его таким. Это подкупало. «Давай», — кивнула я. И мы отправились в мою любимую кофейню. Сев за высоким столиком у окна витрины, я ждала его возвращения с порциями кофеина. «С работой все хорошо», — начал он, сев напротив и не спуская глаз с моего лица, что ужасно волновало. «У меня почти готов план для рассмотрения главами нашей семьи». «Круто! Ты уложился в срок?» «Честно говоря, у меня есть еще в запасе 5 лет». Он немного смутился, словно нехотя хвастал. «Не могу больше заниматься тем, что не по душе». «Это очень похвально. Отец будет тобой гордиться?» — восхитилась я. Мои мысли ненароком обратились к моему отцу. Он-то никогда не хвалил меня и принимал мои заслуги как должное. А вот если я вдруг с чем-то не справлялась, то гнева и наказаний было море. Нет, он не бил меня, конечно, просто лишал меня тех земных радостей, которые на тот момент составляли смысл моей жизни. На данном этапе становления моей личности это был университет. «Я не думаю», — грустно улыбнулся Виктор. «Мой старший брат уже давно трудится на благо нашей семьи и тоже опередил данное ему время, так что особо восхищаться нечему». Я сделала глоток карамельного латте. «Мне кажется, твой отец не такой. Для него каждый успех сыновей воспринимается как собственное достижение». «Как бы то ни было, я планирую предоставить свои идеи после охоты. Кстати, ты будешь там?» «Да. Я пообещала тетушке еще 1.5 года назад, честно призналась я. Она готовится очень активно, заказала нам платье на свой вкус. Это будет для меня сюрпризом, надеюсь, хорошим». Мой слегка ворчливый комментарий вызвал его улыбку, и я, не сдержавшись, неуверенно улыбнулась ему в ответ. «Я так соскучился по тебе». Он вдруг накрыл своей ладонью мою руку. Моя улыбка тут же сошла с лица, и я резко одернула запястье, боясь поддаться искушению. «Не надо так делать», — сглотнула я, — «и не говори мне такого». Эскалант сжал свою ладонь и медленно скользнул ею по столу. «Прости, не удержался». «Мне пора». Я вдохнула, пытаясь привести чувство в порядок. «Как же он действует на меня?» «Я не буду больше, честно. Давай посидим еще немного, пожалуйста». Наши взгляды пересеклись, и я поняла, что мне нужно бежать от него, ведь больше всего на свете я хочу остаться. «Нет». Эскалант опустил взгляд и поднялся. «Я понял». Мы ехали в полном молчании, лишь музыка играла в салоне автомобиля. «Ты слушаешь то, что я тебе скинула в Фейсбуке?» — вдруг заметила я. «Да, наши вкусы совпадают», — хмуро сказал он. Я снова отвернулась к окну. «Скоро Виктор совсем оставит меня в покое. Пролетят мои учебные года, я вернусь на родину и буду мечтать, вспоминая. А он будет возглавлять семейный бизнес и покорять сердца других девушек, забыв меня окончательно». Эскалант остановил автомобиль напротив дома тети. «Можно я позвоню тебе?» — тихо спросил он. «А смысл?» — усмехнулась я. «Дружить у нас не выходит, а спать с тобой я не буду». Мой голос звучал грубо и как будто со стороны, но я рада, что не сдержала эти мысли в себе. «Латти!» Простонал он и легонько коснулся моего лица, заставляя посмотреть на него. «Неужели я в твоих глазах такой подонок?» Я смотрела на Виктора Эскаланта. Мне так хотелось верить в эту печаль, которая светилась в его глазах, и искренность слов. «В моих глазах ты совершенный, Латти». Потянулся он ко мне. Я отшатнулась от него. и покачала головой. «Нет». Выйдя из его машины, я чувствовала себя опустошенной. Я сказала правду. Он был моим идеалом. Словно герой из любимого фильма или книги, который вдруг стал реальным. Вот только главной героиней этой истории была не я. Войдя в дом, я наткнулась на встревоженную тетушку. Она быстро вышла из гостиной мне навстречу. «Лати, милая, ты звонила сегодня отцу?» «Нет, мы говорили с ним, как всегда, в воскресенье. А что?» Тетка нерешительно замялась. «Да по новостям говорят, что там революция какая-то». Тесса чересчур близко к сердцу все воспринимает. «Там всегда что-то не так, тетя. Если бы было все так серьезно, отец дал бы знать». «Тебе уж точно», — отмахнулась я и стала подниматься к себе в комнату. «Наверное», — пробормотала тетя. На следующий день мы с Марией после занятий снова зашли в кофейню «Starbucks». Впереди были выходные, и настроение должно было быть приподнятым. Так и есть, но лишь для Марии. Я же переживала нелегкий эмоциональный стресс. У меня была так называемая ломка. Я боролась со своей зависимостью эскалантом. Для меня осталось загадкой, когда же именно он подсадил меня на свою персону. «Эй, ты меня слушаешь?» — пощелкала пальцами перед моими глазами подруга. И я мотнула головой, пытаясь прогнать видение сидящего за столиком Виктора. Я отвела взгляд от места, где мы вчера с ним сидели, и посмотрела на Мари. «Прости, задумалась», — спохватилась я. Подруга смотрела на меня озадаченно. «Что с тобой происходит?» «Все...» — хотела было я скрыть свои переживания, но почувствовала резкую необходимость выговориться. «Я не знаю». «Дело в Эскаланте?» Я кивнула, закусив губу. «Ты...» — осторожно начала Мария. «Милая, ты влюбилась в него?» «Такое боюсь себя спрашивать». Я сокрушенно покачала головой. Страшно услышать ответ. «Лати, как же так? Я ведь пыталась предостеречь тебя». «Спокойно, все нормально». Взяла себя я в руки и заодно успокоила подругу. «Просто чем больше я его узнаю, тем сильнее начинаю уважать». «Уважать?» «Ну да. Понимаешь, когда я только познакомилась с ним, он был таким избалованным деньгами и вниманием человеком, которому все достается легко и просто. Ведь он родился в богатой семье и ни дня не работал. Но оказалось, все не так». «Это действительно заслуживает восхищения», — с видом знатока закивала Мари. «К тому же он нереальный красавчик». Я улыбнулась сквозь грусть. «Да, это тоже подкупает». «Что тебя смущает тогда? Ведь он, кажется, к тебе тоже неравнодушен. И, честно говоря, я даже не припомню, чтобы Эскалант так долго был с кем-то, тем более добивался». «То-то и оно», — вздохнула я. «Боюсь, что как только я отвечу взаимностью, он утратит ко мне интерес, и я буду очередной влюбленной и ненужной. Мне страшно, что он разобьет мне сердце». Сочувственный взгляд Марии и ее безмолвная поддержка сделали свое дело. Мне немного стало легче.